Глава 14. Надя. Время почти 5. Марк уже должен был приехать домой. Но 10 минут назад позвонил и сказал, что заскочит в офис на пару минут. В офис ли? Или помчался к своей любовнице? В любом случае, я это узнаю от детектива. Я сказала Марку, что завтра ложусь в больницу, и поняла по его голосу, что он безумно рад этой новости. Наверное, потирает ручки и ждет, когда я наконец-то прозрею. Блин, Злата что-то задерживается на репетиции. Снова смотрю на часы. Я начинаю нервничать. Не успела подумать о дочери, как звонят из ее гимназии. Алло? Надежда Дмитриевна, у нас беда. Вонзаются в сердце слова классного руководителя. Пульс подпрыгивает, в горле резко пересыхает. Боже, что с моей дочерью? Мы репетировали сценку к праздничному концерту. Заикается женщина. Злата стояла на сцене, и на нее упала вывеска. Она была не закреплена, но я об этом не знала. «Что с ней? Где моя дочь?» Резко вскакиваю с дивана и бегу в прихожую. Удар пришелся по голове, но она в сознании. Даже почти не плакала. Ее тошнит и жалуется на головокружение. Скорее всего, сотрясение мозга. Я вызвала скорую, бригада уже едет. «Я буду через 10 минут», тараторив трубку и быстро надеваю ботинки. «Надежда Дмитриевна, как вы доберетесь? Я знаю, в каком вы положении, и вам лучше оставаться дома. Буду держать вас в курсе. Сначала я позвонила Марку Викторовичу, но он не отвечает. Я не знала, что делать, поэтому набрала вас, чтобы сообщить о происшествии. Если скорая приедет раньше, чем я, позвоните мне и сообщите, в какую больницу повезут Злату». Не обращая внимания на ее советы, говорю я. Скидываю звонок и захожу в приложение такси. В эту минуту я отчетливо понимаю, что весь мой план полетит к чертям собачьим. Сейчас все узнают о том, что я вижу. У меня не будет фееричного развода, к которому я так тщательно готовилась. И, скорее всего, я не получу компенсацию, так как Марк, узнав о том, что я его обманывала и давно в курсе про его измену, быстро подсуетится, подготовится к разводу, подключит все свои связи и обязательно выкрутится. Но мне плевать на это. Моя дочь получила травму, ей плохо, и я не собираюсь сидеть дома, сложа руки, и делать вид, что ничего не вижу и ничего не слышу. Я никогда не променяю свою дочь на миллионы. Никогда. 10 минут. В панике смотрю на экран. Пытаюсь вызвать другое такси, но там и еще в одном приложении ожидание слишком большое. Звоню дяде, но он не берет трубку. Черт, он же на операции. Но почему все так? Выйдя на крыльцо, щурюсь от яркого света фонаря, жадно глотаю холодный воздух и впиваюсь пальцами в перила. «Где Марк?» Сжимаю губы. «Почему до него не смогли дозвониться? Он должен уже быть в Москве, черт побери!» «Надежда?» Слышу голос со стороны ворот. «Надежда, у вас все в порядке, нужна помощь». Поворачиваю голову и вижу Юрия, стоящего у ворот с собакой. Понимаю, что это мой шанс, и спускаюсь по лестнице. «Юрий, вы сможете отвезти меня в гимназию?» Выкрикивая, идя к нему. «Злата получила травму, ей вызвали скорую». «Конечно, разрешите, я войду, у вас открыто». Подбегает ко мне, берет за руку и ведет к калитке. Он не понял, что я его вижу. Если бы на улице было светло, то точно бы догадался. «Осторожно, не споткнитесь о поребрик». Крепче сжимает мою ладонь и выводит за ворота. «Стойте здесь, я заведу в дом собаку и подъеду». Снимаю с головы очки, надеваю их на глаза и медленно выдыхаю. Главное, я еду к дочери. А слепая или нет, это уже не имеет значения. Через пару минут возле меня останавливается черный джип. Юрий выбегает из него, помогает мне сесть на переднее сиденье и со свистом колес трогается с места. «Я как раз собирался ехать за девочками. Что там случилось? Ваша дочь в порядке?» Я пересказываю ему слова преподавателя. «Какого черта они не закрепили вывеску?» Возмущается Юрий. «Вообще не думают о безопасности детей». Останавливается на светофоре и поворачивается ко мне. «Не переживайте, все обойдется». Держа голову прямо, смотрю через очки в бок и вижу, как он разглядывает меня. «Машины вашего мужа давно не видно». Ведет взглядом по моему лицу. «Уехал?» «Да, он в командировке». «Как вы справляетесь одна?» «Уже привыкла. Дочь — моя помощница». «Я в курсе, кто ваш муж, и знаю, что с вами случилось. Видел в новостях». Он на несколько секунд замолкает и тихо произносит. «Авария — это всегда страшно. Хорошо, что вы остались живы». Такое чувство, что он только что подумал о чем-то личном. Трогается на зеленое и прочищает горло. «Что говорят врачи? Какие прогнозы?» «Завтра ложусь в больницу на операцию. Надеюсь, поможет». Уверен, что так и будет. Оставшуюся дорогу мы едем молча. Юрий, каждый раз останавливаясь на светофоре, в упор смотрит на меня. Мне даже становится неловко от его пристального взгляда. Зажав в руке мобильник, нервно барабаню ногой по полу и без конца думаю о Злате. Вздрагиваю от звонка, собираюсь поднести палец к экрану, но Юрий меня опережает. «Можете говорить», я нажал на трубку. «Алло?» «Надежда Дмитриевна, Злату повезли в больницу на Советском проспекте», сообщает преподаватель. «Поняла. Прошу Юрия скинуть звонок и найти в списке вызовов Марка. Наберите ему, пожалуйста». «Секунду». Сворачивает он гимназии и берет у меня телефон. «Сейчас заберем Аврору и поедем в больницу». Набрав номер Марка, подает мне телефон. «Да что ж ты не берешь?» Кипячусь я, слушая бесконечные гудки. «Надь, не переживай. Я буду с тобой столько, сколько понадобится». «Спасибо», — шепчу, мысленно проклиная мужа и даже не обращая внимания, что Юрий перешел на «ты». «Где его носят, когда нашу дочь везут в больницу?» «Я быстро», — бросает Юрий, выходит из машины, бежит в гимназию, а я отвечаю на звонок от дяди. «Надюш, ты звонила? Я только что вышел из операционной». «Дядь Саш, Злата получила травму в гимназии. Ее сейчас везут в больницу. Рассказываю ему о том, что случилось». «Так, без паники. Я сейчас свяжусь с главврачом той больницы. Узнаю, доставили ли ее и в каком она состоянии. Подожди секунду. Кажется, детектив что-то прислал». В трубке слышится шебуршание, затем ледяной голос дяди. «Этот ублюдок сейчас у любовницы. Прямиком из Ярославля поехал к ней». «Мразь». Протягиваю я, чувствуя, как от злости горит лицо и каменеют все мышцы. «Надь, я понимаю, что в такие моменты сложно притворяться, но ты должна сделать это. Со Златой все будет хорошо, она под присмотром. В той больнице работают отличные детские врачи, и я лично попрошу, чтобы к ней было повышенное внимание. А ты не вздумай себя выдать», — приказывает он. «Злате ты этим все равно не поможешь. Осталось совсем немного, Надюш. Ты меня слышишь?» «Да», — хрипло отвечаю я. «Позвони в больницу и сразу перезвони мне». Скидываю звонок, и в этот момент к машине подбегает Юрий с Авророй. «Садись скорее». Юрий открывает заднюю дверь для дочери, затем прыгает за руль. «Едем в больницу. Минут через 10 будем на месте». Он помогает мне ответить на звонок от дяди, и я прижимаю телефон к уху. «Надь, Злату доставили в больницу. При первичном осмотре диагностировали сотрясение мозга». «Как она? Не плачет?» «Не волнуйся, с ней все хорошо. Я одеваюсь и выезжаю. Минут через 20-30 буду там». «Спасибо, буду ждать». Юрий останавливает машину у больницы, помогает мне выйти, берет за руку и, сжав ладонь, ведет к входу. «Точно не нужно остаться?» — спрашивает он. «Сейчас сюда приедет мой дядя, он поможет. Доведите меня, пожалуйста, до приемного отделения, а дальше я справлюсь». «Если понадобится моя помощь, обращайся». Открывает дверь в больницу и снова устремляет на меня взгляд. Пронзительные темные глаза словно смотрят в самую душу. Не понимаю, что происходит.